прошлых беседах при изучении Евангелия от Иоанна мы обратили внимание на значение слова «Евангелие». Вкратце было сказано о авторе этого Евангелия, на время, когда оно было написано, и о месте написания. Что касается древнеотеческих свидетельств в пользу подлинности Евангелия, то об этом упоминалось в прошлой беседе. Сегодня, по милости Божьей, поговорим о цели написания Евангелия, а также и о характерных особенностях его. Временем, местом и обстоятельствами написания Евангелия от Иоанна определяются и некоторые цели написания его. Главную цель евангелист определяет ясно сам, говоря, что все написанное в Евангелии написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. 20 глава, 31 стих. О этой цели ясно подтверждает Климент Александрийский, Евсевий и Феодор Мансуецкий. Евсевий говорит, что Иоанн Богослов в своем Евангелии частью своим свидетельством утвердил повествование трех первых евангелистов. Частью хотел восполнить их повествованиями о событиях при вступлении Господа Иисуса Христа в дело служения. Он же замечает, что как Матфей и Лука передали человеческую генеалогию Христа, то особенной целью Иоанна было дать познание о высшем божественном происхождении Христа. Иоанн идет в своем повествовании о жизни Господа Иисуса Христа особенным путем и действительно вполне погружается в историческое созерцание божественной личности и недосягаемого величия Бога-человека. Некоторые видят не только главную цель, о которой говорилось выше, но и несколько частных целей, в силу которых было написано это Евангелие. Древние христианские писатели замечают, что это Евангелие есть в какой-то степени полемическое, то есть содержит в себе и частную цель. Евангелист особенно настаивает на вере во Христа, как Сына Божия во плоти, пришедшего на землю. С этой точки зрения нельзя не видеть в Евангелии от Иоанна и цели полемической в отношении к ложным направлениям вообще, и в частности в отношении к гностикам. В Малой Азии, во времена пребывания там Иоанна, начинало развиваться лжеучение не фарисейское, но лжеучение таковых, которые думали подчинить христианское учение тогдашнему философскому воззрению, искажавшему тайну благочестия. Это так называемый гносис, в начальном его развитии, представителем которого был Керинф и некоторые другие. Это подтверждается историческими свидетельствами и Иринея, епископа Лионского. Он в книге «Против ересей» 3.11, перевод Преображенского, говорит следующее. «Эту веру возвещает Иоанн, ученик Господа, и через возвещение Евангелия имеет в виду устранить заблуждение, посеянное между людьми Керинфом и еще ранее его так называемыми николаитами, которые суть ветвь ложного называемого знания гносиса». Тертуллиан и Иероним также упоминают об этом. Позднейшие писатели указывают на лжепоследователей Иоанна Крестителя, заблуждение которых имел в виду опровергнуть евангелист Иоанн. Есть и такие, держащиеся мнения, что изложением учения о слове апостол имел в виду охранить учение это против перетолкований оного у Филона и его последователей. Даже если это и так, то эти все второстепенные цели направлены к одной общей цели, ясно выраженной самим евангелистом. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. 20 глава, 31 стих. От рассмотрения цели Евангелия от Иоанна перейдем теперь к рассмотрению действительных особенностей этого Евангелия. Издревле Евангелие от Иоанна определялось выражением «духовное». Это название дано ему потому, что в нем преимущественно содержатся возвышенные беседы Господа, в которых излагается высочайшее учение Его о Боге Отце, о Себе, а также и о Духе Святом. Оно также характеризуется еще как Евангелие по преимуществу любви, как и сам апостол называется апостолом любви, которая в такой полноте и силе исполнила дух его, что он и сам был возлюбленнейшим учеником Господа Иисуса Христа. Внешние особенности этого Евангелия состоят в том, что, во-первых, в нем опускается вся история детства Спасителя. Во-вторых, общественное служение его начинается тотчас по возвращении Христа из пустыни, в которую он был искушаем, к Иордану. 1.52. В-третьих, место общественного служения тремя первыми евангелистами указывается по преимуществу Галилея и ее окрестности, тогда как по Иоанну Христос действует в Иерусалиме и Иудее. В-четвертых, Иоанн указывает на то, что Господь Иисус Христос бывал в Иерусалиме на некоторых праздниках, тогда как три первые евангелиста говорят, по-видимому, о путешествии Господа в Иерусалим только на последнюю Пасху, а о событиях прежних лет деятельности Христовой повествует без ясного обозначения времени их. Поэтому, благодаря Евангелию от Иоанна, мы можем судить о том, сколько лет продолжалось общественное служение Иисуса и на какой год какие попадают события. Оттого у Иоанна более строгая хронология в распорядке повествуемых им событий и жизни Христовой. Еще одной отличительной особенностью Евангелия от Иоанна является выбор предметов для повествования. По сказаниям древних свидетелей, малоасийские христиане спрашивали Иоанна, что он думает о прочих Евангелиях. Он якобы отвечал, что в них описаны действительные события, но при всем этом есть некоторые пропуски, а именно, в них опущены некоторые весьма важные чудеса Господа Иисуса Христа. И далее. В них изображается по преимуществу человеческое в жизни Спасителя. Учение же о божестве его не особенно раскрыто. Состоялась ли в действительности такая беседа малоазийских христиан с апостолом Иоанном, нам трудно сказать. Одно ясно для нас, что Иоанн Богослов под воздействием Святого Духа повествует в своем Евангелии по большей части о таких событиях, каких нет у первых евангелистов. Особенно это видно из передаваемых им бесед Господа. Те же события и речи, какие есть в других Евангелиях, он опускает по большей части, а если и излагает, то или также с целью восполнить их какими-либо важными чертами или по особенным причинам. Вследствие этого образ Господа Иисуса Христа у Иоанна представляется несколько иначе, чем у первых евангелистов, хотя в существе он один и тот же у всех. Но что важно, это то, что черты образа нашего Спасителя восполняются взаимно всеми евангелистами. И благодаря этому пред нами является один великий, чистый, святой, богочеловеческий образ Искупителя всего мира. Окончить эту беседу желательно мне словами наставления Иоанна Златоуста. О Иоанне Богословия он сказал так: «Настроив свою душу подобно благозвучной, украшенной драгоценными камнями и имеющей золотые струны лире, он достоин того, что через нее духом возгласил нечто великое и возвышенное». Итак, будем внимать не рыбаку, не сыну Заведееву, но тому, кто ведает глубины Божьей, то есть духу, движущему эту лиру, из сочинений Иоанна Златоуста, том 8. Будем и мы с вами внимать духу Божью, говорящему нам через это Евангелие. Аминь.